Ефрем отступил и по выложенной кирпичом дорожке отправился к дому. Роксолана дернула калитку, заглянула внутрь, не увидела засова и попыталась перелезть, но потеряла равновесие и свалилась наружу. — Ты хоть знаешь, что такое суррогаты, мужик? — поинтересовалась тем временем Ольга. Хозяин остановился, оглянулся. «Я выгляжу таким диким или старым?» «Для колдуна? Да нет, очень даже ничего», — пожала девочка плечами. «Ну разве колдуны такими словами пользуются?» «Мир меняется, дитя», — Ефрем подошел обратно к калитке. «И те, кто смог уцелеть, меняются вместе с ним?» «Тут есть Wi-Fi?» — Нет, но тут бывают люди, что приезжают за здоровьем, силой, годами и любовью. Хозяин потер свой большущий картофелиный нос согнутым пальцем и снова оперся локтями на калитку. — Когда они пытаются купить что-то похожее в городах за деньги, то вместо всего этого им дают таблетки. Поэтому про суррогаты я слышу довольно часто. — А ты можешь дать настоящее? — Нет, настоящее человек может получить только сам. Но мои суррогаты приезжим нравятся намного больше городских. Они все же от живой земли рождаются, а не от мертвечины железной. — Подойди ближе, — поманил девочку хозяин. Ольга послушалась, подступила к калитке, взялась руками за гладкие от масляной краски кончики штакетин. Ефрем придержал ее пальцами за подбородок, наклонился ближе, заглядывая в глаза. — Да тебя, вижу, сюда не по своей воле занесло, а по случайности. Коли так, то три желания по обычаю исполнить тебе должен. — Сказывай, чего хочешь. — Не знаю, — пожала плечами Оля, — чтобы все у всех всегда было хорошо. — За всех! Пусть боги беспокоятся, дитя! — рассмеялся лысый мужик. — Давно уже не с этим маются, да все без толку. Для себя проси. — Для себя? — девочка опасливо глянула на Роксолану. Денег, здоровья, любви. Суррогаты, шепотом сказал Ефрем, не забывай, от меня ты можешь получить только суррогаты. Таблетки вместо здоровья, койку в больнице вместо жизни, приживалку вместо поклонника. Не ошибись, захочешь слишком многого, получишь только боль. Поскольку подарок сделать хочу, на первый раз пожалею, желаний не услышу. Придумай те, которых не пожалеешь. — Разве деньги могут быть суррогатными? — засмеялась миллионерша. Мужик сунул руку в карман, пошарил и достал 5-рублевую монету. Показал миллионерша. — Это тоже деньги. Могу отдать... И тогда первое желание окажется исполненным. «Миллиард евро!» — выпалила Роксолана. Ефрем ехидно ухмыльнулся, а миллионерша испуганно вскинула руки. «Нет, не нужно! Прости, колдун, долго соображаю. Пусть папа живет, по наследству богатеть не хочу». Ольга сжала кулак. Девочка поняла, что накладки с желаниями могут случиться неожиданные и даже весьма неприятные, и потому лучше не рисковать. — Мне нужно подумать, — сказала она. — Смотри сюда, — поймал ее прядь хозяин цветастого домика, вытянул, завязал узелком, вторым, третьим. — Задумаешь желание. Развяжи узелок, оно исполнится. Чародей вскинул прядь вверх. Она дернулась, упала и оказалась чистой и гладкой. — Они распустились, — возмутилась девочка. — А ты что, волосы никогда не расчесываешь? — усмехнулся Ефрем. — Зачем тебе на них колтуны? — Не боись. Когда захочешь развязать, узлы вернутся. — Теперь я, — отодвинула Олю Роксолана, — хочу оказаться рядом со своим Олегом. — Желания полагаются случайным путникам, а ты приехала специально, — подмигнул ей мужчина. — С тебя и спрос другой. — Но то, что ты чародея своим назвала, мне понравилось. Значит, врешь всего лишь наполовину. — Я вообще не вру. — Он твой жених? — Ну да, — поморщилась миллионерша, — наполовину. Так ты можешь отправить меня к нему или вытянуть его сюда? — Конечно, могу, — размашисто кивнул лысый, — но не буду. Не хочу навредить. — Черт, а поговорить с ним хотя бы можно? — О, как раз это проще простого, — ответил Ефрем и ткнул пальцем в змейку. — Он ведь оберег, он защищает своего владельца, но не абы как, а силой создавшего его колдуна. Когда возникает опасность, кудесник дотягивается сюда, чтобы спасти хозяйку оберега. В этот момент с ним можно говорить так же запросто, как если бы он стоял рядом. Только делай это быстро, быстро. Как только чародей управится, он исчезнет снова. — Ну, хоть что-то. Роксолана, прикусив губу, уже о чем-то думала. — Половина правды, половина желания, — пожал плечами лысый. — И на том спасибо, добрый человек. — И вам спасибо, что не забываете. Ефрем отступил и двумя пальцами указал на калитку. — Без приглашения войти в нее невозможно. — Ну, не очень-то и хотелось. — Я знаю, — рассмеялся хозяин, — но вы все равно не рискуете. В одной из моих чаш еще осталось место. — Пойдем, — показала на вертолет Роксолана и, как всегда, первая рванула вперед. — Про какие чаши он говорит? — за меня следом спросила Оля. — Добро и зло. Он натворил слишком много гадостей и теперь боится, что сотворенное в жизни испортит будущую судьбу. Рассеянно ответила миллионерша, снова думая о чем-то своем. — Давай, подруга, подобьем баланс. На сегодня у нас есть два мага-клоуна, которые умеют только щеки надувать. Два реальных колдуна, которые боятся с Олежкой связываться, и одна ведьма со сломанной челюстью. Судя по статистике, нам проще всего подождать, пока бабка снова сможет разговаривать, чем тратить время и бабло на поиски очередного чернокнижника и опять обламываться. Шарлатанов развелось, как собак нерезанных. Ладно, потерпим, сентябрь не за горами. Полетели домой.